Глава 19. Опасная ночь. Давным-давно в далекой-далекой галактике появился бог Ригон. — А можно не так далеко уходить? — взмолилась Тиса. — Мы не собираемся тут до самого утра сидеть. Бармен-эльф бросил на нее обиженный взгляд, после чего вытащил из-под стойки два буклета и кинул их нам. Но раз так сильно торопитесь, можете сами все изучить. Если соберетесь в рейд, и вам понадобится классификация монстров, то есть и такой сборник. Но стоить это будет...» Он задумчиво посмотрел на нас. 5 орочих империалов или 5000 рублей. Я быстро глянул профиль, чтобы посмотреть имя бармена. «Уважаемый Рутвейль, мы не хотели вас обидеть. Просто завтра намечается очень тяжелый день». Поэтому времени действительно мало. Могли бы вы нас немного просветить о том, что происходит ночью на вашей планете? В этот момент целая группа разношерстных персонажей поднялась со стола и направилась к выходу. — Все поговорили с психологом? — громко спросил бармен. — Точку возрождения тут установили? Практически все уходящие кивнули, кроме одного растерявшегося гоблина. Гном, который, похоже, был у них главой группы, развернулся и дал ему подзатыльник. — Ты совсем идиот! — прошипел он. — Или ты думаешь, что мы тебя вытаскивать пойдем? Нет уж, досидел бы до самого утра. Демоненок явно испугался такой перспективы. — Да сделал я все, сделал! — пискнул он. — Просто страшно! — Первый раз всем страшно! — прорычал довольно мелкий краснокожий орк, после чего пошел на выход. И только у самой двери он на мгновение остановился. «Ну, с Богом!» Спустя несколько секунд вся группа оказалась снаружи. «Теперь мне стало еще интереснее», — протянул я. Перед этим оценил уровни бойцов, и все они были явно выше 400-го. Так чего же они так сильно боялись, особенно если не забывать про возможности перерождения? «Мне тоже!» — согласилась Тиса, лениво листающая методичку. — Значит, я могу рассказывать? — обрадованно произнес Рутиэль. Я кивнул, а Арчиха со вздохом отложила методичку. — Как я уже говорил, в далекой-далекой галактике появился двуликий бог Ригон. Одна его часть олицетворяла свет и спокойствие, а другая — тьму и ужас. Всевышний не знал, что делать с таким богом, но куда-то направить его все-таки надо было. И так понимаю, именно народ фей стали теми неудачниками, которым достался такой бракованный бог? — спросила Тиса. — Я сейчас вообще говорить перестану. — Милая, реально заканчивай. — Да все, все, молчу. Просто не понимаю, чего тут такого страха навели? Это, мать его, всего лишь планета фей. «А вы сходите на улицу минут через 20», — вежливо предложил бармен. «Тогда совсем по-другому запоете». Тиса хоть и храбрилась, но дурой точно не была. Соответственно, идти никуда не собиралась. Она только с прищуром посмотрела на входную дверь, после чего снова обернулась к Рутиэлю. «Да больно надо. Я лучше посплю». «То-то же», — ухмыльнулся фей. «Так вот, на самом деле Ригон был хорошим богом. Да, из-за его темной сущности часть созданий на этой планете тоже стали двуликими, но при этом на ночь они уходили в леса, поэтому обычным жителям можно было ни о чем не беспокоиться. Тогда что же случилось? Ригон исчез, и потихоньку существа начали выходить наружу. Только по ночам. Только по ночам, конечно, но это все равно доставляло некоторые неудобства. Совсем плохо стало, когда пришла система. Она быстро переформатировала двуликих существ под мобов и полностью отдала им ночь. Поэтому днем на этой планете сказочно прекрасно, а вот ночью, ночью лучше спать. А эти самые существа не нападают на деревни? Или на вашу таверну, к примеру? У вас же лес под боком. Рутиэль кивнул. Кстати, об этом. Карк, пора! Фей, мирно попивающий какой-то напиток за столиком у самой двери, резко взлетел и нажал несколько кнопок в стене. В следующее мгновение сначала вокруг таверны образовался энергетический барьер, который хорошо просматривался из окна, а потом из пола выдвинулось два огромных арбалета. К ним тут же подбежали два человека и направили их в ставни. «Жорж, Георгий, вы дежурите до 4 утра, потом вас подменят», — сказал эльф, после чего обернулся к нам. «Лесные твари умные, и если хотя бы пару раз дать отпор, они начнут остерегаться того места, откуда им прилетело». Арбалетчики махнули рукой и начали с тревогой высматривать что-то в окне. До сих пор я не услышал от своих сородичей ни слова. «Тогда зачем эта защита?» — удивился я. «Если они все равно не нападут». «Всегда может появиться какой-нибудь двуликий волк или еще кто-то, зашедший к нам с дальних территорий. И вот он точно попробует нас на зуб». «То есть выходит, что у вас все деревни по ночам становятся крепостями?» «Только те, вокруг которых нет внушительной стены. Когда немного обживетесь в этом мире, поймете, что таких поселений не так уж и много». В этот момент со второго этажа послышалось ворчание, а спустя пару секунд внизу показался отряд фей. При своих небольших размерах эти воины каким-то образом умудрялись выглядеть весьма воинственно и опасно. «Мы готовы», — пробасил командир отряда. Этот голос совсем не подходил маленькому крылатому существу. Если бы я стоял к нему спиной, то подумал бы, что это произнес как минимум орк, а то и вовсе тролль. «До вас ушел один отряд». Эльф достал блокнот из-за стойки и начал читать. «Пошли на северо-запад. Обещали дать сигнал, если цель будет найдена». «Сколько еще бойцов выйдет из этого заведения?» «Не думаю, что сегодня кто-то еще решится. На этой неделе у волков брачный период». «Боятся, что чудовище воспользуется ими не по назначению?» — спросил один из молодых феев, после чего весь отряд засмеялся. Только на лице командира не дернулся ни единый мускул. «Молчать!» — рявкнул он, после чего остальные феи тут же замолкли и вытянулись в струнку. «У нас с вами важная миссия. Нет времени на шутки». «Есть никаких шуток!» — хором выкрикнул отряд. «Ручиель, если появится хоть какая-то информация, сразу дай мне знать». После короткого кивка эльфа этот крылатый отряд покинул здание. «А что, собственно, происходит?» — поинтересовалась Тисса. «Судя по экипировке и уровню бойцов, эти ребята явно из элитных войск, причем тех, кто состоит на службе у своей страны». «Вы угадали», — шепотом ответил эльф. «Это королевская стража. Вообще мне не надо бы об этом распространяться, но, может, вы заинтересуетесь заданием, на котором можно очень неплохо заработать, ну и мне отстегнуть процент, конечно». «Неинтересно», — сразу отмахнулась Арчиха. «А что за задание?» — чисто из любопытства спросил я. 2 недели назад в сторону леса ушел принц Теодор. «Теодор?» — вскинулась Тиса. «Стас, это же тот фей, которому нам надо». «Вы говорите про внука королевы Дианы?» «Про него, конечно. По его возвращению страна гуляла почти месяц. Негласно все знали об их старом конфликте с королевой и очень радовались, что наконец-то семья воссоединилась. Но, как я уже сказал, пару недель назад Теодор внезапно ушел в лес и так оттуда и не вернулся». «Может, его убили, и он возродился где-нибудь очень далеко?» «После смерти в лесу ты появляешься или в ближайшей общей точке возрождения, или на месте смерти. Так что тут одно из двух. Или он не погибал, или не может выбраться из леса. Потому туда и отправляют поисковые отряды. Как днем, так и ночью». «А ночью зачем, если это настолько опасно?» — спросила Арчиха. «И я уже поняла насчет чудовищ. Но что в этом такого необычного? Если прогуляться по другим мирам, каких только мерзких тварей не повстречаешь». «По ночам открывается множество дополнительных данжей, в которых мог застрять принц. А насчет страха...» — эльф задумался. «Каждый новый наемник или просто авантюрист считает так же, как и вы. Но после первой же прогулки по лесу полностью меняет свое мнение. Такое не объяснить. Это надо увидеть. Страшилки какие-то». Недовольно буркнула Тиса. «Мы готовы взять задание», — сказал я и тут же удивился своим же словам. «Вот оно надо мне. С другой стороны, если мы еще раз вернем Теодора, то это точно даст нам пару дополнительных плюсов перед королевой». «Ваш суровый друг, надеюсь, пойдет с вами?» — сразу уточнил Рутиэль. — Тис, сбегай за Тродосом, пожалуйста, а я пока детали дела узнаю. Арчиха что-то проворчала, но все же пошла наверх. Тем временем эльф снова достал блокнот, на котором была нарисована примитивная карта. «Ваше направление — юг. Внимательно следите за норами, так как это могут быть данжи. Если заметите такие, куда сможете пролезть, отмечайте расположение и не суйтесь туда. Также советую бежать со всех ног, если услышите волчий вой. Как я уже сказал, у них сейчас брачный период. Нюх обострен, поэтому атакуют вас, даже если окажетесь в километре от них». Я мысленно присвистнул. «Ну, как я понял, там и без волков опасно будет». «Психологически да. Вы точно уверены, что хотите пойти на это? Даже наградой ведь не поинтересовались». «Вопросами вознаграждения у нас Тродос занимается. У меня же в этом деле иной интерес. Этот фей сказал, что если появится информация, надо дать сигнал». «Какой?» Спустя мгновение в руке у эльфа появилось три ракетницы. Вполне себе человеческие. «Узнал? Мне уже говорили, что в вашем мире есть что-то подобное. Это сигнальные огни, работающие на рунной магии гномов. В каждом стволе по три заряда. Если выйдете на след или найдете самого принца, сразу давайте сигнал. К вам тут же отправят королевский отряд». «Хорошо», — ответил я, убирая ракетницы в инвентарь. В этот момент сверху показались Тиса вместе с Тродосом. «И кто вас надоумил выходить ночью из здания?» — недовольно проговорил орк. «У меня крепкие нервы, и то поначалу жутко было». «Так вышло», — коротко ответил я. «Не раскрывать же собственных интересов перед эльфом. К тому же нам предлагают внушительную награду». «Какую?» — уже с большим интересом спросил повелитель огня. 100 000 орочьих империалов и предмет экипировки из сокровищницы королевы». Орк бодро выхватил свое оружие и тут же рявкнул. «Так чего мы ждем?» После того, как мы перепривязали точки возрождения и подошли к двери, я снова услышал голос эльфа. «Человек, если вы испугаетесь, в этом нет ничего страшного. В первый раз всем сложно, зато потом будет легче. Так что не надо травмировать собственную психику. Просто возвращайтесь обратно». «Спасибо», — выдохнул я, после чего открыл дверь. В энергетическом барьере образовался небольшой проем, в который мы и прошли. И стоило нам оказаться на улице, как лес резко зашевелился, и оттуда послышалось множество хихикающих звуков, словно нас окружили 1000 гиен. «Ну, с Богом!» Теперь я понимал, почему тот краснокожий произнес эти слова. Ведь мы еще не дошли до леса, а мне уже совсем не хотелось туда идти.